Вальтер сел у окна, погрузившись в мысли, освежаемый утренним ветерком, покоя взоры на зеленых ветвях берез, забывшись совершенно, такое тихое, ясное наслаждение разливалось по всему существу его. Дверь в эту минуту растворилась, и вошел в комнату Карл. «Слава Богу!» — сказал он, пожимая руку Эйзенбергу. «Ты, кажется, оправляешься». «Да, слава Богу, я здоров». «Еще не совсем. Погоди немного. Во-первых, тебе не годится сидеть у открытого окна. Теперь еще свежо. Во-вторых, ты должен несколько времени оставаться спокойным, не заниматься и не входить ни во что». Скоро Вальтер совсем выздоровел. «Ну, — сказал ему однажды Карл, — расскажи мне, наконец, что случилось с тобой в деревне?» Эйзенберг побледнел. Он все вспомнил. Карл раскаивался в своей неосторожности, он просил друга успокоиться и не говорить ни слова. «Нет, Карл, — отвечал Вальтер, — мне будет легче, если я все расскажу тебе. Ах, друг мой, зачем ты мне напомнил? Но теперь делать нечего, слушай». Когда Вальтер кончил, то Карл стал опять опасаться за его здоровье и всю эту ночь провел у него. На другой день Вальтер уже не мог быть спокойным. Образ Цицилии снова стал его преследовать. Он искал развлечения, он углублялся в занятия, он бродил по окрестностям города, все напрасно. Так прошел год. Вальтер оставил университет. Наступил и день, который так ужасно провел он в деревне Эйхенвальда. Он вспомнил и решился идти за город. Поутру он почувствовал как-то себя веселее. За городом есть одно прелестное место. Неширокая река вьется и журчит под склоном ракит и ив. Вдали березовый лес со своей живой зеленью и белую корою. В стороне пестреют нивы. Туда пошел Вальтер, взяв с собой небольшой обед, не сказав никому, ни даже Карлу. День был летний, жаркий, и тучи со всех сторон медленно поднимались на небо. Вальтер сел на берегу, в тени дерев, где протекала прохладная влага, местами блестя на солнце, немного выше вода встречала в своем течении толстый сук дерева, и, прыгая через него, так однообразно, так приветно журчала. Вальтер не мог удержаться, чтобы не освежить себя купаньем, и потом принялся за обед свой. Вдруг ему почудилось, что какая-то женщина мелькнула там в лесу. Вальтер посмотрел пристально, никого не было. Он продолжал обед, но ему казалось, что кто-то все на него смотрит. Он чувствовал вблизи чье-то незримое присутствие. Он не мог поверить, чтобы он был здесь один. В самом деле, в лесу опять мелькнуло женское платье. В самом деле, между листьев видны черные длинные волосы. Как не узнать их Вальтеру? Как не узнать этот возвышенный стан, эти огненные очи? Это Цицилия, да. Это Цицилия. Эйзенберг, как бы увлекаемый непреодолимую силою, бросился к ней. В это время тучи нашли на солнце. Цицилия, казалось, убегала от него, мелькая между деревьями. Вальтер, как безумный, бежал за нею. Скоро он пробежал насквозь рощу, и вот перед ним на поляне стоит Цицилия. Ветер развевает ее длинные волосы и белое платье. Она простирает к нему руки и зовет его. Вальтер спешит к ней, и ему кажется, что черные волосы зеленеют и шумят, руки поднимаются в сторону и кривятся. Белое платье плотно облегает ее ровный стан. Вальтер ближе. Да, точно, это дерево. Эта береза качает свои раскидистые ветви в порывах ветра. Страх объял Эйзенберга. Он бежит прочь, спешит добраться до города, который был в полутора версте оттуда. Бежит, оглянулся, и вот за ним опять стоит Цицилия, манит его, зовет его. «Вальтер! Вальтер!» Эйзенберг ускорил шаги свои и через полчаса был дома. Хотя впечатления этого дня были сильны, но Вальтер перенес их гораздо легче. Дня три он был нездоров, потом опять оправился. Тягостные воспоминания стали сильнее преследовать его. Тогда он весь предался живописи. В ней находил он отраду и утешение. С нею как бы забывал он все свое горе. Он нанял себе домик на конце города и переехал туда. Там жил он в совершенном уединении, тихо, мирно, неизвестно катилась жизнь его. Все об нем забыли, и он всех забыл, один только Карл иногда навещал его. Воспоминание, преследовавшее Вальтера, не расставалось с ним, но было уже не так мучительно. Правда, долго кисть его рисовала только образы Цицилии, и он сам всегда содрогался, когда видел перед собою на полотне портрет ее. Наконец, мечты более тихие, приятные, мало-помалу овладели его душою, и он рисовал пейзажи, которые напоминали ему места его детства. То ясный вечер, по небу вытянулись румяные облака, воздух влажно-тепл, стадо удаляется с поляны. То сельский дом, то садик. По садику бегают дети, мальчик и девочка. Смеются и целуются. Это были все золотые воспоминания Эйзенберга.